Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о французской реформированной церкви. Преследуемая реформированная церковь пережила французскую революцию. Национальные французские вожди и философы покровительствовали духу прогрессивной толерантности, и один из них – выдающийся прогрессивный мыслитель того времени – по имени Ан Роберт Тургот, порекомендовал молодому королю Людовику XVI, что это весьма позорно для французского национального престижа и доброго имени французского народа преследовать своих добрых граждан за их религиозные убеждения. Король надлежащим образом понял этот совет. Итак, после 90-летнего периода преследования гугенотов, гугенотская протестантская реформированная церковь законно была признана французским правительством. Когда французский генерал Лафайет возвратился из Северной Америки, где он в качестве добровольца участвовал в освободительной американской войне, вашингтоновской армии, борющейся за свою национальную независимость. Генерал Лафайет был проникнутый духом американских идеалов, гражданской и религиозной свободы. Он употреблял все свое влияние, чтобы искоренить все реакционные несправедливые законы и упразднить их. В результате все эти дискриминационные законы были аннулированы актом толерантности в 1787 году. Два года спустя вспыхнула французская революция, которая привела к власти новых людей. Новосформированная национальная ассамблея среформировала существующие законы, объявляя о религиозной свободе для всех вероисповеданий и о возврате сконфискованного имущества, которое было отнято у гугенотов. Но цветочки революции недолго цвели, а начали созревать и плоды. Атеисты стали контролировать правительство. Правительство это ненавидело все религии вообще одинаково и начало их преследовать, и римокатоликов, и протестантов, и иных. Период этот с 1793 по 1794 стали называть в истории царством террора. Многие гугеноты, избежавшие римокатолического преследования, теперь вместе с римокатоликами прятались и убегали в иные страны, чтобы скрыться от атеистического преследования, и протестанты, и римокатолики. Павел Рабаут, о котором уже было говорено, был арестован и брошен в тюрьму. Невозможно точно определить, сколько людей вообще, и в частности, протестантов и римокатоликов погибло в этот год террора. Когда разразившаяся бура революции снесла старые порядки, однако ничего не дала взамен, а лишь пожирала и творцов революции, и своих же детей. Бура, как всякая бура, она делает страшные опустошения, но скоро проходит. И на пожарище этих исторических событий нужно было залечивать раны. Теперь на сцену исторических событий выплывает иная личность. Нею был Наполеон Бонапарте, который стал императором Франции. Он издал новый закон, дающий одинаковыми правами перед законом как реформированной, так и лютеранской церкви, и одинаковые права, какими пользовалась и римо-католическая церковь. Наполеоновское правительство финансировало некоторые церковные мероприятия протестантских и римокатолических организаций. Взамен за это наполеоновское правительство захотела, чтобы в некоторых вопросах делить власть с церковью, в вопросах образования и иметь поддержку церкви в иных социальных вопросах. Во Франции в то время было 700 тысяч протестантов, из них 620 принадлежали к реформированной церкви, остальные – к лютеранской церкви. Реформированная церковь в Германии быстро возрастала. Как известно, что Вестфальским мирным договором были даны одинаковые права для реформированной церкви в Германии, так само, как какой пользовалась лютеранская церковь. Главным центром для реформированной церкви были Рейнские провинции и Брандербургские. Теперь они известны как Пруссия. В результате упразднения Нанского эдикта многие тысячи французских гугенотов от французских преследований нашли себе место в Германии и в Брандербургской провинции и иных местах Пруссии. В провинции Палатинской в верхнем течении реки Рейна находилось наибольшее число верующих реформированной церкви в Германии. В этой провинции находился город Гейдельберг, который стал известный своим знаменитым университетом. Здесь в 16 столетии два профессора этого университета по имени Ориенус и Оливианус написали так называемый Гейдельбергский катехизис. Катехизис этот был одним из самых ясных в своей форме изложения основных истин библейского учения в интерпретации реформированной церкви. Катехизис этот был издан в 1563 году. Гейдельбергский университет был сильным протестантским просветительным центром. Согласно Вестминстерского мирного договора, этот университет был признан протестантским университетом. Но общество иезуитов через своих агентов старались подминировать положение и влияние протестантских профессоров, чтобы заменить их своими сторонниками. В 1719 году был издан новый, так называемый Гейдельбергский катехизис. В этом новоизданном катехизисе была включена такая фраза, цитирую: «Папская форма совершения месс есть отвратительным идолопоклонством». Конец цитирования. И иезуиты употребляли все свое влияние, чтобы этот новоизданный катехизис был запрещен и конфискован. Но в этом предприятии они не имели успеха. Но они добились того, что отобрали от протестантов два самых больших храма в Гейдельберге, которые были собственностью протестантов. В 1817 году прусский король издал королевский декрет, которым заставлял объединиться лютеран с реформированными церквами. Декрету этому со стороны верующих было оказано малое сопротивление. Позволять королю вмешиваться в церковные дела. В результате этого декрета реформированная церковь в Германии почти перестала существовать, за исключением нескольких небольших общин, находившихся в пограничной полосе с Голландией. Иной пример наведу из Шотландской пресвитеранской церкви. Во время царствования Вильяма III и королевы Марии II пресвитерианская церковь стала государственной церковью в Шотландии. В царствовании королевы Анны III шотландским правительством был обнародован новый закон, который восстанавливался принцип попечительства над церковью организацией, состоявшейся из мирских или светских людей, которые должны были быть попечителями в делах общин или церкви. Закон этот был создан для того, чтобы король и лорды имели право формировать церковь согласно своего моделя, какой королю или лордам был угодный. Они удаляли неугодных для них служителей церкви и назначали своих кандидатов, угодных для правительства. Первым признаком неудовольствия раскола пресвитерианской церкви в Шотландии было, когда проповедник Эбенезер Эрскин и некоторые его проповедники-сторонники были удалены со своего служения в церкви за то, что они воспротивились этому новому закону. Вторым случаем было то, что Фома Гиллеспи отказался взять участие в посвящении рукоположения новых служителей, кандидатов, назначенных правительством. Этих две протестантские группы потом объединились и сформировали Объединенную Пресвитерианскую Церковь Шотландии.